Глава 45. 306 номер. Была ночь. Даже самые выносливые ночные обитатели улиц попрятались от мороза. Мне еще тогда показалось странным, что они постоянно жили в отеле, зевая, признался Фрюлик, когда Гуннар странно свернул с Парквейн и поехал по Драмансвейн к центру города. «Ты познакомился с ними в Континентале?» Фрюлик кивнул. «Они сказали, что всегда там останавливаются, когда приезжают в Осло. Обмолвились, что хотят переехать сюда насовсем из пригорода». «Они не дали тебе свой домашний адрес?» «Дали. Они живут в Тьонсберге, но я не знал». Чтобы не застрять на трамвайных путях, инспектор Гуннар странно остановился рядом с Национальным театром. «Конечно, не знал», — буркнул он, глядя на темные окна отеля «Континентал», перед тем, как открыть дверцу машины и выйти. Он глубоко вдохнул ночной воздух и услышал за собой глухой удар. Фрюлик захлопнул дверцу машины. На морозе у них сразу замерзли уши. При разговоре изо рта вырывались клубы пара. Вот патрульная машина свернула с улицы Карла Юхана на университет Гате. Вопреки правилам, водитель нахально включил проблесковый маячок и проехал перекресток на Стронингсгата на красный свет. Потом патрульная машина повернула налево и скрылась за углом. Гуннар странно посмотрел на ярко освещенный вход в отель «Континентал». Очень хотелось поскорее очутиться в тепле. «Ну как, готов?» — спросил Фрюлик. Гуннар странно кивнул. «Да, готов. Тогда пошли». Они перешли на ту сторону. Фрюлик остался внизу у стойки портье. Гуннар странно на лифте поднялся на третий этаж. Через 3 минуты он очутился в узком тамбуре у входа в номер на третьем этаже и прислушался. Из-за двери номера не доносилось ни звука. Он поднял руку и посмотрел на часы. Выждав еще немного, постучал. Одновременно внутри зазвонил телефон. На звонок Фрюлика ответили далеко не сразу. Потом дверь чуть приоткрылась, и в тамбур высунулась женщина в спортивных штанах и выцветшей футболке. «Хермана нет», — сообщила она сонно, зажмуриваясь от яркого света в коридоре. «Неважно», — сказал Гуннар странно, глубоко вздыхая. «Я пришел поговорить не с ним, а с вами». «Со мной?» — женщина прижала загорелую руку к груди и смотрела на инспектора озадаченно и вместе с тем недоверчиво. Гуннар странно снова глубоко вздохнул. «Нам с вами необходимо поговорить о вашем муже», — сказал он. «О вашем муже, его бурном прошлом и, в особенности, о его знакомствах с таксистами».